Глава 4. После той встречи он каждый день бывал в парке, надеясь опять увидеть ее. Но Алехандра больше там не появлялась. Проходили дни, потом недели, потом, когда он уже отчаялся, долгие месяцы. Что с ней? Почему не приходит? Заболела? Он даже не знал ее фамилии. Будто сквозь землю провалилась. Тысячу раз он упрекал себя. Какая глупость не спросить даже ее фамилии. Он ничего о ней не знал. Сам не понимал, почему так получилось. Временами ему даже чудилось, что все это было галлюцинацией или сном. Разве не случалось ему частенько дремать на скамье в парке Лисама? Возможно, он так ясно видел их встречу во сне, что потом счел, будто все это и впрямь происходило наяву. Но эту мысль он отверг, вспомнив, что встреч-то было две. Потом, однако, подумал, что и подобное соображение ничего не опровергает, ибо в одном и том же сне он мог увидеть две встречи. И никакой вещицы не осталось от нее, которая могла бы разрешить сомнения. В конце концов, он пришел к выводу, что встречи происходили наяву. Однако вся беда в том, что он попросту болван, каким всегда себя считал. Вначале он сильно страдал, день и ночь думая о ней. Пытался рисовать ее лицо, но выходило совсем не то. Ведь в эти две встречи он не решался ее разглядывать, разве что в считанные секунды. И получалась она какой-то неопределенной и безжизненной. Вроде тех идеальных легендарных дев, в которых он прежде влюблялся, изображая на своих рисунках. И хотя неумелые эскизы эти не передавали своеобразие ее облика, воспоминание о встрече было ярким, и Мартина не покидало чувство, что он встретил существо очень сильное, с незаурядным характером, такое же несчастное и одинокое, как он сам. Однако черты ее расплывались, как в тумане. Это походило на спиритический сеанс, когда призрак вдруг материализуется и вполне отчетливо стучит по столу. И когда надежда его почти угасала, он припоминал ее слова. «Я думаю, мне бы не следовало с тобой встречаться, но мы встретимся, потому что ты мне нужен». «И еще. Не беспокойся, я узнаю, как найти тебя». Эти фразы, думал Бруно. Мартин оценивал с благоприятной для себя стороны и видел в них источник неизъяснимого блаженства, не замечая, по крайней мере в то время, сколько в них эгоизма. «И, конечно, — говорил Мартин о тогдашних своих мыслях, — девушка она была необычная. И с какой стати подобное создание захотело бы вдруг встретиться с ним на другой же день или на следующей неделе, а не через многие недели и даже месяцы, когда ей понадобится его увидеть?» Эти размышления его подбадривали. Но затем, в мрачные минуты, он говорил себе: «Я ее больше не увижу. Она умерла. Может быть, покончила с собой. У нее был вид отчаявшийся, измученный». Тогда он вспоминал свои собственные помыслы о самоубийстве. Почему бы и с Алехандрой не могло происходить то же самое? Разве она не сказала ему именно это? Что они похожи, что их объединяет что-то сокровенное? Может, она, говоря об их сходстве, как раз имела в виду навязчивую мысль о самоубийстве? Но потом он убеждал себя, что даже если бы она хотела покончить с собой, прежде постаралась бы встретиться с ним. А если бы она этого не сделала, это было бы вроде обмана, на который, казалось ему, она не способна. Сколько унылых дней прошло на той скамье в парке. Миновала осень, наступила зима. Вот и зима кончилась, пришла весна. Она уже заглядывала ненадолго, зябкая и торопливая, как соседка, забегающая посмотреть, как вы живете, и постепенно засиживающаяся все основательней и дольше. Уже энергичнее бежали согретые солнцем древесные соки, стали появляться листья, а через несколько недель зима исчезла из парка Лисама, отправившись в другие, дальние уголки земли. Затем пришли первые жаркие дни декабря. Палисандровые деревья стали фиолетовыми, бобовые деревья покрылись оранжевыми цветами. А потом цветы стали засыхать и падать, Листья желтели и отрывались, сдуваемые первыми осенними ветрами. «И тогда», — сказал Мартин, — «он окончательно потерял надежду снова ее увидеть».